Я постараюсь не влюбляться и жить в тоске, и не стесняться, и не искать ее глазами, спать спокойными ночами. Зарабатывать гроши и всем ключи от лишь новости, смотреть, как дорожает свет, а что способен наш сосед. И не искать чужой совет, и перестану мыться в лицах. Боже, как же тут не спится. И поругаюсь с друзьями, продам мобильный телефон. Я скоро еду на Гавайи. Зачем же мне родня?